Глава 67. Павел. «Да что происходит в этом доме, черт возьми?» Лиза ушла. Тая вернулась в дом и пошла за ней. Кирилл ломанулся было следом, и мне стоило огромных усилий не пустить его. Девушка явно не готова говорить. «Пока». «Стой! Она не будет разговаривать с тобой сейчас. Лиза на эмоциях. И ты тоже. Вы успокоитесь и поговорите. Позже». Сын посмотрел в мои глаза и перестал пытаться прорваться к лестнице. Я воспользовался моментом и потянул его за локоть в сторону кабинета. Неуправляемый медведь. Взрослые уже, а разнимаем их мы стаей. Пиздец какой-то, извините. Заставил его сесть в кресло и достал коньяк. Налил и себе, и этому придурку 25 лет напитки и сунул второй бокал ему в руку. «Пей». «Я не пью». «Сегодня пьешь. Давай, пару глотков». Кирилл пригубил янтарной жидкости без особых эмоций, сглотнул и поставил на стол обратно. «Гадость! Как ты это пьешь? Я сел на край стола возле него. «Рассказывай, что это за сцена была отвратительная?» «Он ее ударил, пощечину дал и обозвал». «Это я уж понял. За что?» «За отмену свадьбы и измену». Нахмурился. «Вот тебе новость». «Чего? Какую еще измену?» Сын глянул на меня, как на глупого. «Ты не понял, разве? Измена со мной». Слова застряли в горле. Подавился коньяком. Закашлялся. Глаз нервно задергался. «Он ее перед самой свадьбой? Да что за дьявол сидит передо мной?» «Кирилл!» Прочистил я горло. Голос словно сел от шока и алкоголя, осевшего на связках. «Вы с ней что? Вы... переспали, пап, это так называется. У нас вчера был секс, поэтому свадьба отменяется». Я опять замолчал, открыв рот, не зная, что еще сказать на это. Кошмар какой-то, который не прекращается никак. Повторяется по кругу. «Знаешь, Кир... если бы ты не был моим сыном, я бы тебе уже морду разбил за это все. Ты понимаешь, что ты вообще творишь?» «Понимаю», — отозвался он, не поведя и бровью. Ему абсолютно ни одной капли не стыдно за свои поступки. «Зачем? Зачем ты это сделал? Ты понимаешь, что ты ей жизнь рушишь опять? Люблю ее, не могу забыть». Как снег за шиворот мне насыпали, аж задохнулся. «Что? И не ты ли ее бросил 5 лет назад? Это потому, что очень любил?» «Да, потому что любил. Я думала, ей так будет лучше. Она сама отказалась тогда от меня». «Она отказалась? Да она тут в истериках несколько месяцев по полу каталась. Сидела на серьезных препаратах и ходила к психотерапевту. Даже не один курс. Не помог ей единичный, пришлось повторять. Мы боялись стаи, что она что-нибудь сделает с собой». Она готова была головой о стены биться в тот день, когда ты ее бросил. Возле порога, как пес сидела. Хатика местная. А потом узнала, что ты не приедешь, и опять в истерику впала. Она даже рисовать не могла, представляешь? Чуть из университета не отчислили. Уже хотели академ оформлять, а то бы выперли. Чё это за художник, который не может рисовать? Ходила, имя твое постоянно твердила. Создала диалог в сети с тобой, как бы, и общалась. Да мы уже думали, что она с ума сошла. Абсолютно серьезно. Ты просто ее растоптал, сын. Она почти все эти годы была одна. Так, мимолетное что-то. Никого не подпускала, не доверяла. Лиза не так давно наладила свою жизнь. Встретила Илью, пошла ему навстречу, согласилась на брак. А потом вернулся ты и снова все испортил. Тебе ее совсем не жаль? Ведь у вас была любовь. Как ты можешь быть таким жестоким к той, с которой делил постель, которую звал любимой? Я не могу понять, не понимаю. Объясни мне. Может, ты сможешь найти оправдание своим поступкам? Что глаза выпучил? Не знал, что тебя можно так любить, или потому что просрал эту ее любовь? Кирилл. Отец говорил... а мне каждое слово, как ржавый гвоздь, в сердце втыкалось, причиняя реально ощутимую физическую боль. Да, Именно поэтому и выпучил глаза, как выразился папа. Если ей было так плохо, значит, Лиза любила меня. Она ждала меня домой, плакала. Она ждала меня. Все мысли вылетели из головы. Мир будто поставили на паузу. Папа продолжал говорить, но я слушал уже вполуха. В голове пусто, как в пустыне. Пролетел одинокий ковыль. «Подождите. Минуточку. Но тогда почему она так легко отказалась от меня и согласилась на расставание?» «Не знаю. Но я не понял. Я тогда, значит, ничего не понял. Если бы не любила, то и не страдала бы так сильно. Отец выдумывать не будет. Да, он говорил не раз, что Лизе плохо и что я не прав. Но откуда, сука, я мог знать, что настолько плохо? Я ему что, внук Ванги?» Сказал, блядь, тоже. «Лизе плохо, ты не прав». Я что должен был понять по его словам? Плохо может быть по-разному. Если бы он сказал, что у нее такие истерики и депрессия, я бы приехал. Но я был так уверен, что она меня не любит, что просто не слышал сигналов отца. А он, видя стену вокруг меня, перестал пытаться вмешаться. Папа не смог бы ничего сделать, я слишком упрям, а Лиза слишком ранила меня. Хотя теперь, когда папа рассказал мне о том, что было с ней, я вижу все под другим углом. Выходит, я тогда сделал в корне неверные выводы и в самом деле жестоко растоптал и ее, и себя. Нас всех. Я ошибся. Я ужасно ошибся. И эта ошибка стоила нам стольких страданий и почти 6 потерянных лет. Блять, это просто... Я не знаю даже, как это назвать. Как же это больно. Папа верно сказал, все просрал. Сам. Я виноват во всем, только я. Я все исправлю. Только смерть нельзя обернуть. Понимаю, буду сейчас как дебил, когда приду к ней и скажу. «Сорян, подруга, ошибочка вышла. Сейчас мы тут быстренько все переиграем. Я был жутким говном, но сегодня я уже пушистый зайка и передумал тебя давить, думая, что ты меня не любишь. Выходи за меня и погнали со мной, все будет норм. Честно-честно, я больше так не буду». Даже засмеялся, как ненормальный, представив себе эту сцену. Напугал отца. Тот уставился на меня с опаской. Я вчера еще как чмо себя с ней вел, когда в постель потащил. И сегодня, когда шантажировал Лиску, настаивая на разрыве с этим создателем игр. Я воевал за нее. Да, способ не самый высокоморальный, зато действенный. Мне нужно было в короткие сроки расстроить эту никому не нужную свадьбу. Интересно, она меня просто выгонит или еще отпинает и плюнет в морду? И я бы понял. Но мне насрать. Я никому Гуфи больше не отдам. Буду ходить за ней везде, как полтергейст, пока не сдастся. Примет. Она любит меня. Простит. И я. Сам себя в первую очередь. Вскочил на ноги. «Пап, все потом», — опрокинул в себя остатки этого дерьма из бокала. Поморщился и бросил с грохотом на стол посуду. «Фу, блядь! Куда ты? Чёрт!» Сорвался с места так стремительно, что отец просто бы не угнался за мной. «Я должен поговорить с ней. Я должен знать, почему Лиза так ответила мне в тот вечер. Все могло быть иначе, если бы не ее холодные и жестокие слова».